что развивалась астрономия, так это были именно эти мифы. Взять, например, слова информанта в версии Молины. Наконец, заботившийся о них, ламах, пастух спросил, что их беспокоило, и они сказали, что сочетание звезд указывало на то, что мир будет разрушен водой. Сам этот миф устанавливает связь между пространством и временем, увязывая неизбежное льёклауну пачакути, то есть уничтожающий мир потоп с сочетанием звезд. Молина, конечно, был свободен от тенденциозного изложения. Если бы они умели пользоваться письменностью, то не были бы столь глупы и слепы. Но этот любопытный отрывок, понимаемый как продукт каких угодно, только не глупых умов, показался мне лишь наиболее очевидным из ряда элементов в обеих версиях, которые весь вопрос о неизбежном пачакути относит непосредственно к Каннским небесам. По версии Авилы, лама знала, что море на кечуа «мамакоча», означающее «мать море», решила выйти из берегов, обрушиться подобно водопаду. Находились такие, кто утверждал, что рассказчик был глуп и слеп. Тогда можно было бы спокойно допустить, что расположение упомянутого моря на небе служило хорошим свидетельством его глупости. Однако, чтобы понять смысл данного утверждения, вовсе не нужно отменять закон гравитации. В гимнах Виракочи, записанных по Чакути Ямки, встречается термин «ананкоча», буквально «море сверху», в прямом отношении к звездным небесам. Ловушки, содержащиеся в утверждении о земных истоках мифологии, а также все водные пути на Земле, иллюстрируются в исследовании Сентильяна и Дехент, анализирующим некоторые современные интерпретации путешествия Арго Ясона, созвездия плавающего в Южном Небесном море внизи Канопуса. Аполлон Родосский в предании о героических путешествиях аргонавтов тщательно сохранял двойной уровень значения. Поскольку приключения помещаются в земной контекст, однако не имеют, говоря строго географически, никакого смысла вообще. Открыватели приплывают в По, где их встречает, как утверждалось, зловоние от останков Фаэтона, но те могли находиться выше, у водопада в Альпах, вблизи Дамастока, как предположил бы один известный ученый. Чтобы попасть из По в Женевское озеро и Родос, аргонавты снова спускаются к морю и плывут под парусами, следуя по той же долготе, а затем, проявив значительное искусство перетаскивания корабля, пересекают пустыню Сахара до самого побережья Западной Африки и достигают Фернандо-По. Так, по крайней мере, те, кто понимает данный миф географически, толкуют его, не моргнув глазом. Что бы еще не означал данный миф, источники надвигавшегося потопа находились где-то снаружи, в астрономической сфере. Но это было все, чего я достиг, пока меня не осенил замечательный вопрос. Вопрос казался довольно наивным и едва ли убедительным. Почему эти истории сообщались с точки зрения ламы? В действительности это был языковой прием. Игра между образным и буквальным значениями точки зрения данной фразы, открывшая мир, исследовать который стремится настоящая книга. Задавая этот вопрос, я намеревался просто выяснить, почему именно этим животным, этим ламам была отдана роль наблюдателя будущего, почему их точка зрения была столь важна. Читателю может показаться невероятным, что целых полтора года я изо всех сил старался понять астрономию этих мифов, и что, несмотря на то, что тремя годами ранее, во время полевых исследований в Боливии, я впервые увидел небесную ламу, огромное и красивое облако межзвездной пыли, черное на фоне отблеска Млечного Пути, мне никогда не приходило в голову, что ламы в мифах могли относиться к ламе в небе. Потребовалось полтора года, чтобы мой разум осенила мысль о том, что все животные в мифах могли быть небесными объектами, определения которых я уже знал. Все, что мне нужно было, это обдумать точку зрения лампы.